Тимофей Клименко, Шаман 3, Деус Вульт, Александре. Предисловие. Здесь я хотел бы сначала поблагодарить моих неизменных помощников, супругу Елену и друга Наталью, без чьей помощи трилогии просто бы не было, и рассказать что-то интересное о книге, о том, как я ее сочинял. Елену и Наталью я благодарю, а вот с остальным проблема. Я не придумывал героев, не создавал им характеры и приключения. Я их угадал. И потому благодарю Александра и Дмитрия, Дениса и Михаила, Анну, Машу, Мрысю, Иру, Пуха и многих других героев за то, что столько лет нашептывали мне о себе и не позволяли опустить руки. Преют листья в заварнике, на столе в тесной кухоньке. Мы с луною напарники, а с метелью мы спутники. Ветер с нежной мозаикою, вечер с ночью в обнимочку. Мне сегодня шаманится, сыплю строки в копилочку. Шепчут духи признания, посылают видение, тишины зазеркалье с космосом единение. Командоровой поступью положил меч на лавочку. Пьет шаман чай с смородиной и диктует мне сказочку. Я теряюсь в реальностях. Кто ты, друг мой угаданный? На листе нацарапано. Деус Вульт, Александре.